Братья и сестры, мы продолжаем наше занятие по книге «Исход». И сегодня мы будем изучать 24 главу. Она начинается словами: «Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды». Что могут означать эти слова? Какой слух мы можем называть пустым? Пустым слухом является любой слух. Если говорят клевету, это пустой слух. Но если говорят и правду, стремясь унизить человека, это тоже пустой слух. Поэтому между правдой и ложью, если дело касается констатации греха или на человека возводят грех, принципиальной разницы нет. Позорить человека нельзя. Поэтому сказано: не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды. Что значит «не давай руки твоей нечестивому»? Тот, кто распространяет дурные слухи о ближнем своем, и неважно, говорит ли он правду или ложь, он как бы идет за руку, держась за лукавого, за нечестивого. Потому что главный, кто наговаривает на людей, это дьявол. Он обвиняет людей, он клевещет на людей. И мы это видим из книги Иова, когда дьявол предстал пред Богом, и он припирался по поводу Иова. И всякий, кто распространяет слухи, неважно, говорит он правду или ложь, он как бы под руку с дьяволом. Поэтому сказано: не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, то есть дьяволу, чтобы быть свидетелем неправды. Неправда здесь называется именно попытка опозорить ближнего. Мы можем предположить, что человек видит реальный позор ближнего. Как ему отреагировать на это, в этой ситуации, как поступить? Ему надо стараться не рассматривать позор ближнего. Так было во дни Ноаха, у которого было три сына, Сим, Хам и Афет. И Ной напился вина, опьянел, разделся догола и голый, пьяный лежал в своем шатре. И проходил сын Ноя, сын Ноаха, Хам, и увидел наготу отца своего. И он не просто рассматривал наготу отца, он пошел, потом стал рассказывать другим братьям своим, Иафету, и Симу, о том, что он видел наготу Ноя. Но когда братья это услышали, они взяли, нашли одежды отца, и, закрывая свои лица, чтобы не видеть наготу отца, они подошли и накрыли наготу отца. И когда Ной протрезвел от этой пьянки, то Ной проклял Ханаана, весь род Хама, всех его потомков. И потомки Хама – это негроиды. И вы видите, как они страдают во всем мире. Сейчас на Гаити такая трагедия для негроидов, для хамитов. А слово «хам» после этого стало нарицательным. Хам – это тот, кто издевается, надсмехается над старшими. Сейчас в нашей стране делается попытка навязать нам ювенальную юстицию. Это когда детей будут натравлять на родителей. Ювенальная юстиция – это школа хамства, когда внешне как бы борются за права ребенка, но на самом деле воспитывают Павликов Морозовых, которые будут доносить на своих отцов, на своих матерей, на своих домашних, как это было в советские времена. И демократы, которые сейчас у нас у власти, они как бы всегда дистанцировались от культа Павлика Морозова, они говорили, это плохо, но они создают ювенальную юстицию, это намного хуже, чем то, что было во времена Сталина, когда действительно реально дети не просто доносили на родителей, но и даже отрекались от родителей, если родители объявляли врагами народа. Настоящий сын, он никогда не снимает с себя ответственность за своих родителей. И хотя часто говорят, что сын за отца не отвечает, но это плохой сын не отвечает за отца, а хороший сын всегда осознает ответственность за своего отца. И вы помните, что у Адама и Евы было два сына, это Каин и Авель. И когда эти два молодых человека приносили жертву Богу, то Каин принес жертву без пролития крови от плодов земли, сказано в Писании. Такая жертва приносилась за малозначительные поступки. То есть Каин считал себя неплохим человеком, а действительно, он же на тот момент никого еще не убил, и ему могло показаться, что он как бы безгрешен. Конечно, был грех Адама и Евы, но Каин никак себя не отождествлял с этим грехом. Это же грех отца, это грех матери, а он при чем? А вот когда Авель приносил жертву, он приносил жертву с пролитием крови от первородных стад, от тука их, а кровная жертва приносилась за такие грехи, за которые предусматривается смертная казнь. И Авель этим самым объявлял себя грешником. Но какой же он грешник? Мы не находим никаких его грехов. Просто Авель понимал, что он отвечает за грех отца и за грех матери. Поэтому, когда говорят, что сын за отца не отвечает, это плохой сын не отвечает за отца, а мы несем бремя греха, в том числе, за наших родителей. В Библии сказано, что до третьего и четвертого рода грехи родителей, они тяготеют над детьми, и в этом милосердие Божие. Если наши родители не успели справиться с каким-то грехом и жить какой-то грех, может быть, в следующем поколении этот грех будет изжить. Казалось бы, а какая тут заслуга будет родителей, например, родители пьяницы, а их дети трезвенники? Заслуга может быть косвенной, но все равно она связана с родителями. Многие молодые люди, которые воспитываются в семьях алкоголиков, они видят пьянство своих родителей, и у них срабатывает детский негативизм, и они говорят, а мы так не будем поступать. И они отказываются от выпивки. И грех таким образом он замыкается. Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды. Далее мы читаем. Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. Что значит не следуй за большинством на зло? Некоторые люди говорят, что нельзя выхватывать текст из контекста. Но в действительности это не относится к Библии. Хотя очень часто православные об этом говорят, что нельзя выхватывать текст из контекста. Библия – это такое универсальное Слово Божие, В этой книге каждое слово, оно обладает духовным весом.